остановившись в ней на несколько дней, такой тяжелый на подъем и обросший, одетый старомодный, озадаченный внешней жизнью огромного города путешественник, ехал обыкновенно в баню, а на другой день отправлялся к парикмахеру, который его брил, стриг, завивал и опрыскивал духами.